5. Мия заказала кофе и бутылку минералки и нашла тихий столик в углу кафе «Юстисон». Несколько месяцев назад она бы сразу начала с пива и егермайстера. Теперь казалось, словно это было в другой жизни. Ее затошнило от самой мысли об этом. Мунк опаздывал, и Мия в ожидании его теребила браслет на запястье. В какое-то мгновение она даже хотела упаковать его вместе с остальными вещами, но потом решила оставить. Они с сестрой получили по браслету на конфирмацию. Посеребрённый браслет с сердечком, якорем и буквой. У нее М, у Сигрид С. После того, как праздник закончился, они вместе рассматривали их в своей комнате, поднеся к свету из окна. И тут Сигрид предложила. «Давай ты возьмешь мой, а я твой». С тех пор Мия его не снимала. Телефон показывал, что сегодня 10 апреля. Через 8 дней будет 11 лет, как Сигрид не стала. Передоз. Поэтому Мия и выбрала именно эту дату для отъезда. Она не в состоянии была навестить могилу. Боялась, что не выдержит. 4 месяца без наркотиков, тренировки каждый божий день. Мия еще никогда не чувствовала себя лучше. Она опасалась, что, увидев надгробный камень, снова погрузится во тьму и просто решила не рисковать. Сигрид Крюгер. Сестра, подруга и дочь. Родилась 11 ноября 1979 года. Умерла 18 апреля 2002. Помним, любим, скорбим. Нет, она не смогла спрятать браслет. Достаточно того, что она убрала фотографии и все остальное. С. Сигрид. М. Мия. Она отпила глоток воды и бросила взгляд на барную стойку, где пожилой мужчина только что заказал себе запотевшую кружку пива. Нет, никакого желания не возникло. Мии просто-напросто не хотелось его. Мунк опоздал на полчаса. Он снял свое бежевое пальто и обнял ее, затем сел и положил на стол папку. «Ты заказала поесть?» — спросил он и бросил взгляд на стойку. «Нет, я не хочу», — ответила Мия. Мунк подозвал официанта и заказал сэндвич с креветками и яблочный сок. «Послушай меня, Мия», — сказал он, наклонившись к ней. «Я поговорил с Микельсоном, и мы пришли к общему знаменателю. Он идиот. Твое отстранение отменено. Это была ошибка с его стороны. Ты нам нужна на работе. Хорошо?» Мия слегка улыбнулась. «Холгер, через неделю я уезжаю». «Точно решила?» «Да». «Точно-точно?» Мия кивнула. Мунк вздохнул и почесал бороду. «Понимаю. Ну, ладно, я бы, конечно, хотел, чтобы ты была с нами, но я желаю тебе всего наилучшего. Не буду тебя больше мучить. Просто должен был спросить». «Отдел снова в работе?» «Да». «Это та девушка, которую нашли в озере?» Мунк кивнул. В этот момент подошел официант с его заказом. «Вивиан Берг, балерина. Ее труп в полном балетном облачении нашли на рыбалке маленький мальчик и его отец». «И где это было?» «Озеро называется Свартьен. Лежит высоко в горах в Асфаре. Странный сценарий». «В каком смысле странный?» Мунк набросился на сэндвич и продолжил с набитым ртом. «Она пропала из своей квартиры в четверг, а нашли ее в субботу в полном облачении, высоко на горе. Что тут не странно?» Он положил палец на папку на столе. «Все здесь». «Я знаю, что ты пытаешься сделать, Холгер, но я все решила». «Понимаю». «Что значит в полном облачении?» «Гладко уложенные волосы, балетное платье с пачкой, белые колготки и пуанты». «Пуанты? Она была в пуантах?» Мунк кивнул. «Странно». «Вот именно». «А как далеко от дороги находится озеро?» Ну, наверное, минут 45 пешком, и все время довольно крутой подъем. Он ее нес? Ну, откуда ж я знаю? Ответил Мунк и пожал плечами. Он посмотрел на Мию поверх сэндвича, и она все поняла по его глазам. Что? Спросила она, склонив голову набок. В смысле? Что ты мне не договариваешь? Мунк серьезно посмотрел на нее и вытер рот салфеткой. «Я думаю, она шла сама», — сказал он наконец. «Что ты имеешь в виду?» «Пуанты все в царапинах и дырах. Подошвы. Очевидно, что она сама шла наверх». «То есть самоубийство?» «Нет, отнюдь. Ее убили, воткнув иглу прямо в сердце». «Шприц?» «Да». «И что было в нем?» «Этиленгликоль». «То есть?» «Антифриз». «Твою мать!» «Именно. Опасен для жизни. При этом кто угодно может купить его на любой заправке». «Так почему ты считаешь, что она не сама прошла наверх и не сама воткнула себе шприц с отравой?» «А ты как думаешь?» — произнес Мунк, откинувшись на спинку стула. «Это же страшная боль. Ты бы так смогла сделать?» Мунк тут же осознал свою оплошность. Ровно год назад. Стол, усыпанный таблетками всех цветов. Одна на острове вдали от побережья Трёндалага. «Пойдем, Мия, пойдем». «Извини меня», — сказал Мунк и наклонился к ней. «Я не имел в виду...» «Все нормально, Холгер», — ответила Мия, подняв руку. «Кстати, как у тебя дела?» — продолжил Мунк с виноватым видом. «Совсем забыл спросить. Прости, ты знаешь, как это бывает». «Конечно, Холгер, я все понимаю, и у меня все хорошо. На самом деле даже очень хорошо». Она подняла бутылку минералки, демонстративно помахала ею и сделала символический глоток. «Отлично», — кивнул Мунк. «Ты хорошо выглядишь. Чертовски хорошо, если можно так сказать. Давно я не видел тебя такой... Как бы лучше выразиться...» «Трезвый?» — улыбнулась Мия. Мунк посмеялся. «Ну, не совсем. Ну да ладно, почему же нет? Сколько уже...» 4 месяца. «Ничего себе. Поздравляю». «А как иначе?» — вздохнула Мия. «В последний раз я была хреновым полицейским. Мне, правда, очень жаль». «Ерунда», — фыркнул Мунк и покачал головой. «Кто знает, что могло бы случиться без тебя. Господи, я даже боюсь об этом подумать. Ты раскрыла дело. Мне насрать, чем именно тебе нужно было закинуться, чтобы ты смогла сделать это. Но как бы там ни было, здорово видеть тебя такой бодрой». Мия улыбнулась, почувствовав, что он говорит искренне. «Как она?» «Мириам. Все лучше и лучше. Она сильная, справится. Кстати, она передавала тебе привет. Тебе нужно навестить ее». «Постарайся успеть до отъезда». «Отлично. Она очень обрадуется». Мунк дружелюбно улыбнулся и засунул руку в карман пальто. «Пойду покурю. Составишь компанию?» Мия кивнула, последовала за ним на улицу под фонари на заднем дворе. В Осло пришла весна, но тепла не чувствовалось. Мия обхватила себя руками, пока Мунк прикуривал сигарету, и тут его взгляд снова посерьезнел. «А что, если ты выделишь мне 7 дней?» — сказал он осторожно. «Я не знаю, Холгер». «Неделю. Не более. Я всего лишь хочу, чтобы ты посмотрела и высказала свое мнение». Мия сжала губы и ненадолго задумалась. Молодая девушка в балетном костюме. Посреди горного озера. Шприц с антифризом. «Мы нашли несколько любопытных предметов на месте происшествия». Мунк кашлянул и посмотрел на Мию взглядом, который она видела множество раз. «Тут что-то странное, Мия». «Что вы нашли?» «Ты уделишь мне неделю». Его глаза уже почти умоляли. «Ну ладно», — вздохнула Мия. «Чудесно!» — улыбнулся Монк и слегка хлопнул ее по плечу. «Так что вы нашли?» «Я даже не знаю, с чего начать», — немного замялся Монк. «Он установил камеру». «Что?» «Фотоаппарат на штативе». «Направленный на труп?» Монк серьезно кивнул и глубоко затянулся. «В нем сохранились отснятые кадры?» «Нет, пусто. Там есть разъем для флешки, но он забрал ее с собой». «Почему он? Ты знаешь, что это был мужчина?» «Следы на глине, 43-й размер». «Она лежала недалеко от берега?» «Да». «И фотоаппарат направлен прямо на нее? «Да». «Странно», — пробормотала Мия. «Знаю». «Что еще? «Не уверен, что это относится к делу, но мы нашли страницу из детской книжки неподалеку. «Какой книжки?» «Астрид Линдгрен, «Братья львиное сердце». «Ну так ты окажешь мне услугу или как? Взглянешь, твое мнение очень ценно для меня». Мунк затушил окурок. «Кажется, такое уже со мной было, Холгер. Ты появляешься с фотографиями, на которые я должна посмотреть». «Ну только одним глазком». «Ладно, Холгер, раз ты так просишь», — вздохнула Мия и последовала за ним обратно к столику.